Прорвемся, опера. Книга 4, глава 1. Следователь Гена Кобылкин сразу же назначил виновного, едва вошел в холодное помещение. «Ну все же понятно», — объявил он с порога, посветив фонариком на лицо покойной. Кощеев, маньяк чертов, встал на лыжи для того, чтобы разобраться с гражданкой, которая накатала на него заяву. Придушил точно таким же образом, как и остальных, и даже надпись идентичная на стене. «Когда бы успел?» – недоверчиво спросил я. «Утром я видел ее живой, Кощеев сбежал к обеду, а к вечеру мы с Сергеичем его уже нашли, причем в центре города, и привели в изолятор. Отсюда до центра, минимум час пешком, а по такой погоде, все два. Ну, машина, может, была», – следок махнул рукой. «Подвез его кто-нибудь, мы же отрабатываем версию с соучастником. В конце концов, попутку поймал. Не бьется что-то», не соглашался я. «Надо со временем смерти точно определиться». «Яха, ну чего там?» — спросил якут, посветив на судмеда. «Чем обрадуешь?» «Вот это другой разговор», — пробурчал ручка сам себе, разглядывая стену. Я обернулся на медика и поморщился. Он в машине тайком прибухнул или что? Его шатает, и язык заплетается. Осмотрел он теперь не на труп проститутки, куда стоило бы, а на надписи. Кто-то написал латинские слова с названиями органов, то ли от балды, то ли смеха ради, то ли с каким-то умыслом. А кто это сделал? Явно убийца. Вот это другой разговор, повторил ручка, показывая пальцем на надписи. Все написано правильно, ни единой ошибки. Время смерти сможешь определить? Я показал на тело. Где-то я ее видел, пробурчал судмед, опускаясь на колени рядом с убитой женщиной. Но где, убей, не помню. Так язык высунут. В глазах он начал что-то бормотать совсем неразборчиво. Ну, короче, судя по лопнувшим капиллярам, короче, смерть наступила от удушья. А когда? — терпеливо спросил я. Хотя бы на глаз примерное время. Он попробовал взять женщину за руку, но не смог, она окоченела и не двигалась. Холодно сильно, промерзла, бесполезно что-то гадать. Проверять надо, анализы делать, завтра к обеду скажу. Да это явно как раз в промежуток между побегом и его поимкой. Никак не мог угомониться следок. Колоть его надо, сразу колоть, пока не успокоился. Да ты и так его запугал, сказал я. Он тебе даже труп выдумал, которого нет, лишь бы свинтить подальше. Толку-то от его фантазий? Кобылкин махнул папкой с бумагами и отошел писать протокол. Я посветил фонариком на пол, чтобы поискать улики, и чуть прищурился, когда криминалист Кирилл сделал пару снимков общим планом со вспышкой. На языке криминалистической фотографии это называлось обзорной съемкой. После вышел на улицу. Снаружи стояла только шестерка Кобылкина, на которой мы приехали всей толпой, едва туда втиснувшись. Следы колес на снегу видны хорошо. Гена сделал небольшой крюк, когда заезжал, чтобы не испортить чужие следы, на случай, если найдем. Есть и другие следы, их почти скрыло снегом, но они все равно достаточно глубокие и широкие. Должно быть, это фура того дальнобойщика, который нашел тело. С ним надо поговорить, он обещал дежурному, что придет к нам завтра и даст показания. С места он уехал, потому что телефона в радиусе нескольких километров здесь нет, искал, откуда позвонить. Значит, ему пришлось ехать в город, чтобы связаться с милицией. А вот зачем он вообще свернул к неработающей заправке, не знал, что она закрыта уже лет 5, или по другой причине, надо обязательно спросить. Мы вызвали УАЗик с труповозкой, увезли погибшую в морг, проверил, что там творится у судмедов, но вызванный на работу Ванька возился с бумажками, а ручка куда-то пропал. Похоже, ушел в загул, едва вернувшись с наркологии. Таким темпом он скоро вернется туда, и в этот раз пробудет там еще дольше. Пока делать нечего, я вернулся домой. Пострадавший сегодня Толик отлеживался у меня на диване. Гнать его с такой травмой у меня рука не поднялась, так что я оставил его хозяйничать, а сам выгулил собак, покормил и отправился к Ирине. Надо хоть немного отвлечься от работы и упорядочить мысли в голове, ведь завтрашний день точно будет не легче сегодняшнего. Утром я отправился на работу пораньше, зашел по пути домой и захватил ожившего и повеселевшего Толяна. Сан Саныча взяли с собой, а Герду завели к деду Толика. Тот собаку встретил радушнее, чем внука. Еще даже 8 не было, а кабинет уже был забит нашими операми. Якут работал за столом, перед ним сидел усатый мужик в мохнатом свитере и джинсах, держащий в руках теплую зимнюю кепку. Я быстро сообразил, что это тот самый дальнобойщик, что нашел тело. «Так это самое, вот», — протянул мужик, обильно потея, вот остановился, зашел, увидал труп девахи, и давай туда уматывать. Поехал к телефону, вас вызванивать, а телефона-то нигде на трассе нет, пришлось в город заезжать на фуре. «Больше ничего не делал?» — спросил якут. «Ну, это, вот, посмотрел только, что не живая, мертвая, а то вдруг бы живая была, а я уехал, и это самое, как бы потом, растудыть ее в колено, виноват бы сам стал». Я протиснулся за свое место и пододвинул к себе телефон. Набрал турка, он сейчас находился в местном отделении ФСБ, его подозвали сразу. «Да, Паха», усталым голосом отозвался он и зевнул. «Говорят, нашел вчера клиента, того, кто сбежал, нашел. У меня другой вопрос, Гриня. Ты успел пообщаться с той, о ком я тебе говорил вчера?» «Неа», он зевнул в очередной раз, хотя собирался. «Но там, короче, какая-то банда налетела днем, весь шалман разгромили, как в тот раз, охраннику навтыкали, девок пощупали. Может, наши общие знакомые, но это надо тебе у коллег уточнять, про все детали не в курсе. А что случилось? Ну и не поговоришь. Убили ее», тихо сказал я. «Когда?» Голос турка изменился. «Да вот и хотим узнать. Странностей слишком много. А потому, Миша, ничего нового у вас не было?» «Нет, похоже, вообще свалил из города. Или его закопали, чтобы помалкивал. Люди-то в Сафроновской банде такие, могут и прикопать. Ладно, посмотрим. Благодарю». Я отключился и набрал прокуратуру, но в кабинете следователей никто не отвечал, а допрос свидетеля тем временем продолжался. «А что ты там делал, на заправке?» — подал голос Устинов. Он сидел и точил карандаши новым ножом, причем, судя по горке строганных щепок перед ним, он решил наточить вообще все, что только нашел у нас в кабинете. Трезвый, даже не с похмелья, хорошо, мы его на рынке ждать не стали. «Так это самое», — Дальнобой засмущался. «У меня же это самое, ну как сказать, профессиональное. Геморрой», — предположил Василий Иванович. «Так и скажи, чё ты стесняешься, все свои». «Не, грыжа у меня», — прокричал Дальнобой. «На корточках-то не могу срать, ой, то есть, испражняться, или как оно, договори уже своими словами», — прикрикнул Устинов. «Срать так срать, пердеть так пердеть, не девки тут сидят, никого не смутишь». Витя Орлов с Толиком тихонько засмеялись. Якут подсокал языком, строго посмотрев на них, и они перестали. «Я стульчик с собой вожу, табуреточку, с дыркой для жопы, чтобы сидеть сподручнее было», продолжал дальнобойщик, уже расслабившись. «И вот, приспичило сильно, так сдавило, я аж чуть не помер там, а на улице не могу, снег со всех сторон, ветрюган дует, холодно, все отморозить можно, и вижу, там заправка, а я туда ходил как-то раз по зиме, решил снова, вот кто там все засрал». Василий Иванович покачал головой, хотя его на заправке с нами не было, хотя если бы не ты. «Ну и вот, захожу, а там лежит кто-то, а я чуть не обосрался от страха, думал, бомж какой-то подох, а там ну это самое, девка лежит, ну, вот и все. Тогда шел снег, пока мы приехали, следы засыпало, влез я, но, может, на тот момент были другие следы, или вообще рядом, может, была какая-нибудь машина, а хрен его знает». Мужик почесал затылок. «Может, и была, может, и нет. Да, кто-то проезжал мне навстречу с той стороны от заправки. Несся, как черт. Не девятка была? Да не помню, нет, вроде, не девятка. Старое что-то было. Москвич, может, или копейка. Не помню, темно было, а тот еще без света ехал, идиот». «А во сколько вы нашли тело?» — спросил якут. «Не помню», — мужик выпучил глаза и поднял их к потолку. «Надо вспомнить», — настаивал Филиппов. «Как я вспомню-то, я на часы-то редко смотрю, я же пустым возвращался, без груза, мне не надо по часам отчитываться, где был и что проехал, вот и не смотрел, часы вообще в сумке лежали, вот никак не вспомню. А если, я немного подумал, а музыка в машине у вас есть?» «Каниш», — он обрадовался. «В поездке-то со скуки сдохнуть можно, если музыки не будет, магнитола или радио, и то, Филипс у меня, автомагнитола, и радио ловит, и кассеты жрет». «Не, правда жрет», — воскликнул Дальнобой и засмеялся. «Каемитова целую кассету заживала, я ее не включал больше, а то так все кассеты кончит». «Значит, слушали радио?» — уточнил я. «Да, и что там играло?» «Когда приспичило и вы к заправке повернули». «О», — мужик аж вскочил на ноги. «Я вспомнил, моя любимая же играла». Он повернулся, откашлялся и хрипло пропел: «В пути шофер-дальнобойщик, Он знает лучше всех. Он это, мужик замялся, забыв слова. Это рассказать, что знает лучше всех, усталые глаза, шоссе длиною в жизни это. Все в кучу собрал, Устинов хмыкнул и добавил, чтобы слышал только я. Буду говорить всем, что Овсиенко петь не умеет, фальшивит. Свидетель же напел. Толя, позвал я, позвони на радио, у нас всего две волны в окрестностях ловит. Спроси, когда играла песня про дальнобойщиков в период до 19:35, подсказал якут, взглянув в записи. Тогда был зарегистрирован звонок в дежурке. Лады, Толян подтянул к себе справочник и начал искать номер. Дальнобой отпустили, когда он подписал протокол, как и полагается, в нескольких местах, а вскоре явился Кобылкин, с красными от недосыпа глазами. Опять таксовал, сочувственно спросил Устинов. Не я один знаю, выходит, он тоже как-то пронюхал про это. А мы тут вместо тебя протоколы пишем. Ты поручение не забудь накалякать, на допрос дальнобоя, задним числом. Дело по убийству проститутки возбуждено, и допрашивать, формально, мог только тот, у кого оно в производстве, или у кого есть его письменное поручение на это следственное действие. Короче, сегодня этого маньяка увезут в СИЗО, но я хочу его еще разок погонять здесь, чтобы признался, да покрепче. Кобылкин сел на подоконник, где обычно сидел Софин, а то про эту проститутку он вообще в отказняк идет и ни в какую не сознается, хотя заявление она на него писала. Вот и отомстил, гадина, не бьется путана, сказал я, никак не бьется с Крюгером. Опять, он повернулся ко мне, че у тебя не бьется все, Паха, надо этого типа дернуть. Я повернулся к Толику, как у него фамилия, у Мишини, брата твоей бывшей, Зиновьев, ответил он после пары секунд раздумий. Толян начал набирать номер, но остановился, занеся палец над диском. А ведь все будут думать, что я ним поссорился и закрыл из-за этого, произнес он Толик печальным голосом себе под нос. Состряпал дело и закрыл. И не докажешь никому, что он реально подозреваемый. Надо этого Мишу Зиновьева в розыск, продолжил я, глядя на следака. Он крутился рядом с жертвой в день убийства, и явно связан с новой ОПГ Сафронова, и все эти убийства барыг, разборки и борьба за кресло мэра. А вот трупы остальных, надо искать между ними связь. А если спихнем все темнухи на Кощеева, можем просрать другого убийцу. Не просто так этот Миша прячется, и эти порезы на руках у него не от чистки картошки. И убитую он воспитывал, бил. Она сама мне говорила, что пожалела его. А зря. Я вот одно не пойму, тихо сказал Кобылкин, смерив меня долгим взглядом. Ты или тех конвойных сержантов отмазываешь, которые просрали побег, и на них уголовку завели из-за этого убийства, или просто упрямишься. Хорошо, Паха, не веришь мне, поверишь фактам. Вот, он полез в карман и достал оттуда помятый лист с печатью, стал им размахивать. С утра заскочил в трупорню, мне там справочку накатали, следок уже заводился, голос поднялся на тон. Согласно предварительной справке, смерть наступила где-то между 12 дня и 6 вечера. А это значит, что в этот самый момент Кощеев гулял на воле. А вы с Андрюхой приволокли его в изолятор только к 7. Так что, выходит, он мог спокойно тетю хлопнуть перед задержанием. Далеко место убийства, пришел якут мне на помощь. Это он должен был сразу от того гаража бежать на заправку, задушить ее, а оттуда бегом через весь город в детский сад. И это в то время, пока вся городская милиция его искала. На машине был, упрямился Кобылкин, прикрываясь справкой. Я же говорю, у него сообщник есть, надо искать. А сообщник снял эту, увезли ее за город, Кощеев ее там придушил струной, и потом сообщник его увез и высадил в городе, где вы его уже и нашли. Справка-то есть, время подходит, почерк схож, даже по латыни все намалевано. Все бьется, ну вы че, мужики, он огляделся. Дело яснее ясного, все равно картинка не складывается, Гена, сказал я, да ну вас всех, он спрыгнул с подоконника и пошел к двери, но у самого выхода остановился, обернулся и добавил миролюбивым голосом, пока к вам шел, в дежурку заходил, там как раз подружайка погибшей приперлась, та еще прошенка, мол, ее вчера днем какой-то извращенец в подворотне обжимал, хотел придушить, вот как пить дать. Это Кощеев и был. И то, что он баб лапать любит, никто спорить не будет. Надо опрашивать, заметил я. Пусть к нам идет. И вот давай так, Паха. Кобылкин взялся за ручку двери. Если она укажет на Кощеева, ты заканчиваешь упрямиться и поможешь мне заняться настоящим делом, в суд его загонять надо, подвести нелюдя-психопата под расстрел, чтобы землю не топтал больше и никому не навредил, без него мир чище станет. А если нет, спросил я, следак вместо ответа молча вышел в коридор. Глава 2. Оперы начали разбредаться по своим делам, вскоре в кабинете, кроме меня, остались только Толик и Сан Саныч. Пес заскулил, провожая уходящего последним Орлова печальным взглядом, и даже подобрал красную жеваную кеглю, думая, что кто-нибудь вернется и захочет с ним поиграть. С ней он подошел ко мне, увидел, что я занят писаниной, и пошел доставать Толика, тыкая его кеглей. Тот, не глядя, ее взял и бросил, и пес с бряцанием когтей по линолеуму бросился за игрушкой, но назад не понес, остановился, дружелюбно махая хвостом, глядя на посетителя. «Ой, собачка», произнесла вошедшая в кабинет девушка и надула пузырь жвачки. «Не укусит, не укусит, не холодно так ходить?» – спросил я, заметив ее колготки. «Если одеваться, не заработаешь ни шиша», – заметила она. «Куда мне приземлиться, гражданин начальник?» Невысокая девица с темно-русыми длинными волосами вошла, держа в одной руке сумку из коричневых кожаных лоскутков, в другой – пакет с хлебом. Под синтепоновым желтым пуховиком надет бежевый свитер с вырезом и пуговицами, красная клетчатая юбка, совсем короткая, а под ней сетчатые колготки. Должно быть, это и есть та проститутка, о которой говорил Кобылкин. Я показал ей на стул авторучкой и заметил, как Толя, чисто машинально, полез за расческой в стол. «Ой, а какие молодые тут все», — заметила заявительница. «Ой, собачка какая, а как тебя зовут, красавица?» «Сан Саныч», — сквозь смех пробурчал Толик. «Хаэм», — недоверчиво замычала девушка. «Ой, а я вас помню, она посмотрела на меня, вы к нам ходили, Андрюху зуба напугали, куртку отобрали у него, говорок у ночной бабочки простоватый, не местный, у нас так не говорили, еще сильно выделялось оконье, смотрела нагло, без страха, хотя и с любопытством, явно пришла сюда впервые, не отобрали, а изъяли украденное», — поправил я. «Не его эта куртка была, это на тебя напал, значит, маньяк?» – спросил я. «Мне-то еще повезло», – протянула она. «А вот Светку-то порешил, гад такой, поганец, чтоб ему пусто было. Что ты об этом знаешь?» «Ничего не знаю», – затараторила она. Светка говорила, ее сосед шупал за жопу, а потом оказался маньяком, надо милиции сдавать. Я ей говорила, не вздумай заявление писать-то, а вон оно чё вышло-то, освободился и порешил девку. Знала ее, ну, протянула заявительница. Так, немного, сигареты стреляли друг у друга да чай пили. Я глянул заявление, которое мне принесли из дежурки. Лимонова Анастасия Федоровна, текст написан большими детскими буквами, писала о нападении. Она мне салон посоветовала. Лимонова наклонилась ко мне и доверительно посмотрела на меня. Татуировку сделать, говорит, клиенты любят, когда татуировки есть, показать просит, можно деньги просить. А мне сделал тот криворукий обезьян на титьках, смотри, что вышло. Она начала расстегивать кофту, будто собираясь показать мне, что там изображено на груди. Толян наш привстал и вытянул шею, чтобы посмотреть. Не надо, за плохие татуировки мы никого не ловим и не садим, успокоил ее я, и она опустила руки. Что вас так всех раздеваться здесь тянет, эх, ладно. Так что по нападению на тебя, что там было? Так вот, иду на работу с обеда, отпросилась как раз, с собой же не взяла ничего опять, она полезла в сумочку за сигаретами. Иду назад, думаю, опять орать будут. Мне тогда выговаривали за это, Лимонова достала зеркальце, что если я опять на обеде сало буду есть с чесноком, они меня выгонят. Ну, поторопил ее я и сделал знак Толику, чтобы не вздумал хихикать. Снег валит, метель метет. Она начала размахивать руками, будто хотела жестами показать мне вчерашнюю непогоду, а с меня раз, и шапку ко всем хренам сдула, я за ней, она по улице катится, а я за ней, никак догнать не могу, скользко еще, я так шмякнулась пару раз на копчик, а она, хоп, и в подворотню закатилась, дальше что, я посмотрел на нее, только нагибаюсь за ней, а тут хрясь, Лимонова аж вскрикнула, и меня кто-то сзади хватит за жопу, а я кричу. Куда не платил же Иша, а потом не смогла кричать, жутко стало, он меня за горло взял и давить начал. В перчатках он был, уточнил я, вспомнив разговор с профессором. Не помню, она замотала головой и стала говорить тише, и держит так крепко-крепко, а потом повернул к себе и глядеть давай. Лицо разглядела, В маске он был и в очках, Лимонова уже не произнесла толком, а прошептала это. Как эти бандиты-то ходят по телеку, в такой же маске, с дырками для рта и глаз. И на меня так пристально смотрит, в глаза прямо, смотрит. И что потом? Спросил я. Да как толкнет в стену-то? Обиженно произнесла она. Я аж ударилась затылком и чуть не упала, а он убег через дворы. Так, я задумался, какого он был роста? Ну, Лимонова задумалась. Ну вот как он, она показала на Толика, тот как раз встал посмотреть в окно. Ну, чуть пониже, может, не шибко только. Шибко пониже или не шибко? Язвительным тоном спросил тот. Ну, чуть пониже, может. В перчатках, да, точно, в перчатках был, в черных, замшевых и в этой еще, куртке черной, тоже с замши, с молнией. И ботиночки были, кожаные, с мехом. Усы были, но рот-то там был открыт в маске. А вот усов там нет. У Кощеева черной куртки на момент повторного задержания не было, он был в том самом грязном ватнике, в котором мы его взяли в первый раз. И очков с маской при нем не оказалось, и щетина уже отросла. Но главное, он не высокий, а долговязый Толик, 1,85 м, и даже будь напавший чуть пониже, это все равно будет слишком высокий человек, чтобы девушка могла так описать Кощеева. Не из-за чеснока же отпустил, вполголоса пошутил Толян. А Светку-то жалко, произнесла Лимонова, не услышав это. А жена обед хотела бежать, а там снег пошел. И она мне пуховик свой дала, мол, сбегай в нем, чего мерзнуть-то. А то у меня только куртеха осеняя была, задубела бы. Ты что, была в другой куртке? Я тут же напрягся и переглянулся с посерьезневшим Толиком. Да, в синем, он дома сейчас. Куда девать-то теперь, не знаю, нету больше Светки-то. Кому возвращать? Так, вот и связь. Кто-то следил за погибшей Тимофеевой в день ее смерти, но спутал ее с Лимоновой из-за одежды. А когда догнал и загнал в безлюдное место, посмотрел в лицо и понял свою ошибку. Но отпустил, не стал ничего делать и, возможно, отправился искать зеленоглазую девушку. Хотя они мало похожи, вернее даже, совсем разные. Но это все уже интереснее. А погибшая проститутка была без верхней одежды, когда мы ее нашли. Кто-то ее увез, потому что сама она так далеко бы по такой погоде не дошла. «А что ты слышала про нападение на ваш шалман?» – спросил я. «Ну, не знаю, меня-то там не было, на обеде же была». Лимонова подняла глаза к потолку, вспоминая что-то. «Говорят, какие-то спортсмены напали, всех побили. Я пришла, уже закрыто было. Сказали, пока работать не будем, дома велено ждать, но чтобы сами ничего не промышляли, а если придется, то чтобы все деньги считали. А что насчет знакомого Светки?» Вспомнил я, который ей фингал поставил и воспитывал. «Миша же его звали, а, мальчик-зайчик какой-то», она отмахнулась. «Влюбился, представляете, ха, да такую любовь я бы в гробу видала, нафиг счастье-то такое, у меня вон, муж был, так я от него свалила подальше, от алкашины эдакого, а этот иша хуже, опиши-ка нам его», попросил я. «Ну, симпатичный вот как он», Лимонова показала на Толика, и тот зарделся, даже улыбаться начал. «Высокий, ну, чуть пониже», она поводила в воздухе рукой, будто показывая отметку. «Ну, не знаю, Светке глаза его нравились, а мне-то что, глаза как глаза, есть с них, что ли, а вот остальное, вредно и уж больно. Вот бабка моя права была, что не на рожу-то смотреть надо, а на характер, чтоб не шибко бухал и руки не распускал. Слушалась бы ее, не пришлось бы на Валерке жениться, и не пришлось бы сюда ехать потом, зарабатывать одним местом. Ну а характер-то у хахаля Светкиного, гамна», с чувством сказала она. «А я всякого гамна повидала. Разговор спутанный навел меня на разные мысли, и пара идей у меня возникла дополнительно. Но из кабинета ни в чем не разберешься, девица ушла, надо ехать на место, опера ноги кормит. Да прошу кого-нибудь с того шалмана, и надо выйти на этого Мишу. Как-то он причастен, не к одному, так к другому. Да и еще у меня есть слабые зацепки, надо по ним пройтись. Толику еще раз скажу рыть со стороны своей бывшей, даже если он переживает, что для всех это будет выглядеть, будто он сводит с ней и ее братом счеты из-за недавней ссоры. А мне надо копать со стороны Сафронова, ведь Миша состоит в его банде». Зазвонил телефон, вырывая меня из размышлений. «Коренева можно?» – попросил недовольный женский голос. «Толян, тебя», – я показал на аппарат, дождался, когда он возьмет трубку, и положил свою. Тот, едва услышав что-то, обрадовался и начал собираться. «Ладно, надо действовать, и заодно решить для себя несколько вопросов, которые я пока никому не озвучиваю. Паха, ты далеко?» В коридоре меня выловил Софин. «Да прогуляюсь до рынка, и в морг к ручке хочу по дороге заглянуть. Если опять не запил, подскажет по одному вопросу. О, будь другом, захвати там заключение по Терентьеву», попросил Руслан. «Я знаю, что Ванька копии заключений делает, как и положено, а то Димка следок просрал бумажку с экспертизой и на нас теперь валит, а дело в суд направлять надо уже. А если копии нет, пусть по-братски оформит новое заключение вчерашним числом, проставимся. Заберу, Маратыч. И там участковый трупешник привез. Глянь, есть криминал или нет, он виновато посмотрел на меня, а то Суходрищев орет, типа, проглядели маньяка, поэтому велит теперь каждый труп смотреть на предмет удушения, вдруг еще есть убийство в серии, а мы не видим. Вот надо даже тех, кто от синьки помер, смотреть, но просто глянь для приличия, в рапорт я сам запишу. Ну, генерал Суходольский такой и есть. Если бы Шухов стал генералом, а он не станет, это я знаю точно, то вел бы себя именно так, а не иначе. Паха, погоди, крикнул Толя из окна, когда я уже вышел на улицу. Ща, выскочу. Сан Саныч нетерпеливо тянул меня вперед и поминутно оглядывался. Соскучился, давно не видел. И все его теперь радовало. Даже снег, который он кусал, ловя снежинки в воздухе. Толя выскочил без шапки и сразу подбежал ко мне. Паха, с видом заговорщика начал тот и огляделся. Вот никто не в курсе, и я никому не говорю, но знаю, что у тебя есть бабасики. Слушай, будь другом, займи мне 100 баксов. К Новому году отдам. Ну раз надо, я полез в кошелек на ощупь, не доставая его из кармана. Да привезли раньше одну штукенцию, а вот бабла нет, виновато сказал Толик. Думал, потом привезут, в январе, успел бы накопить. Ну, Толян долги обычно отдает, тут я и не парился, хотя что ему там понравилось на целых 100 баксов, обычно на свиданки и подарки он много не тратит. Ну, раз надо, значит надо. Денег дал. Махнув ему рукой на прощание, я отправился по своим делам. В морг я Сан Саныча заводить не стал, с такими запахами псу там делать нечего, оставил его посидеть у скамейки снаружи. А перед тем, как заходить, заметил, что мимо стоящей рядом больницы очень быстро проехали старые бежевые «Жигули» пятой модели, но увязли в снегу и забуксовали. Номер запомнил по привычке, 5227, а под лобовым стеклом был наклеен зеленый талон техосмотра, с большой цифрой 95, хмыкнул про себя, попадутся гаишникам, огребут штрафов, просрочили на целый год. Впрочем, предупреждать я их не собирался, а пока смотрел, как машина резко вырвалась из снежного плена и помчалась дальше. Идиоты, еще врежутся. Ну что, эксперты невидимого фронта, громко объявил я, входя внутрь. Ваня, а где опять ручка? Куда делся? Эх, Ванька поднял голову от справки, потер уставшие глаза и вздохнул. Вчера он мне позвонил домой отсюда, как раз после того, как Тимофееву привезли, задушенную. «Чай будешь?» «Можно», я кивнул. «И что сказал?» «Что сдается санитаром?» Судмит отложил написанный листок в сторону и подошел к подоконнику, где стоял чайник. «Он бухает же, Паха, только выписался из наркологии, и давай каждый день квасить. И по секрету скажу, там он тоже квасил. Выбивал клин клином, и вот результат. Опять галюны пошли, угу», кивнул Ванька, держа чайник под краном и набирая воды. И что характерно, те же самые песни на латыни, только молитвы. Он их даже запомнил. Вот, короче, уехал в наркологию, но в этот раз обещал не бухать, а по-честному лежать и откалываться. Посмотрим. И опять на тебя вся работа. Да не говори. Он ушел в коридор, но голос хорошо доносился и оттуда. Вчера выдернули, а сегодня с 6 утра давай мне конь звонить. Пока нет заключения, стал требовать справку предварительную о времени смерти Тихоновой. А как я ее так быстро сделаю? Ванька вернулся в кабинет. Ну, допустимые временные рамки указал, все, что мог в текущих условиях. Понятно. Он убежал, а я остался в кабинете, поглядел справки, поискал копию по давно убитому Терентьеву. Хорошо, что она осталась, а то следок Димка хоть и бумагомарака, но теряет документы часто, поэтому мы с ним работаем по строгой описи, но тут кто-то упустил. Вообще-то все заключения эксперта по закону делаются в 2 экземплярах, но ручки на такие формальности часто было начхать. Кстати, Там труп привезли. Ванька зашел в кабинет с парящим чайником и принялся разливать кипяток по кружкам. Уже вскрыл, на гистологию и биохимию образцы нарезал, в область отправлю. Но по морфологическим признакам уже могу сказать, что там алкогольная интоксикация, паленый водяры мужик хлебнул. Но кто-то из ваших звонил, требовал удушения искать. Благодарю, как раз про это и говорили. Из морга я пошел к Шалману, но бордель, уже накрытый бандой Сафронова, а кем еще, не работал и в ближайшее время работу не восстановит. Само собой, никто мне напрямую не скажет, но соседи радовались справедливости, мол, новый кандидат разбирается с их проблемами. Знали бы они, кто он такой, и справедливости не видать, и я ничего не узнал, хотя хотелось пробить об этом Мишине побольше. Спрашивать информаторов смысла нет, он не синий, а у меня все стукачи, бывшие зэки. И у рынка я снова увидел бежевую пятерку. Глаза она мне сильно мозолит, поэтому и отметил ее себе, когда увидел снова. Или рожи сидящих внутри мне не нравится, сам пока не пойму. Встретить одну и ту же машину дважды в один день, для нашего города не такая уж и невозможная ситуация, город-то небольшой, но как опер такие странности я обычно подмечал. Правда, машина быстро уехала, морды внутри на меня даже не смотрели. Я вернулся к ГОФТ. На крыльце курил Кобылкин, кого-то ожидая, а в УАЗике с открытым окном сидели пепсы и курили, обсуждая какой-то фильм. Недалеко от крыльца стоял батин москвич, значит, наконец-то смогу застать его в кабинете. Не он, значит, напал на нее? Сразу спросил Кобылкин, едва завидев меня. Нет, я оглядел его с ног до головы. Кто-то высокий и в маске. На Кощеева не похож, тот низкорослый. Как я высокий? Следок заржал. Не, ты выше Толяна, а она на нем показывала, говорила, что чуть ниже, и усы бы твои заметила. Слушай, Паха, он отбросил окурок и потер эти самые усы. Сразу стало видно старый шрам над губой. Ну, слушай, харе, давай работать совместно. Ведь если я прав, и Кощей всех душил, больше таких убийств не повторится, верно? Пока он сидит, убивать-то некому. Время покажет, что я прав, ну ты чё? Кобылкин уставился на меня. Вот всем говорю, все верят, а ты вот чё-то упрямишься. Да потому что есть одна зацепка, и она не укладывается в твою теорию, Гена. А я по опыту не люблю, когда какие-то шероховатости есть. Паха, ну вот ты. Но наш разговор перебили безобразным образом. Заяц, заорал какой-то мужик в шапке-ушанке, проходя мимо нас. На детских санках, которые он вез за собой, лежала фанерная коробка, покрытая штампами почты. Это ты, заяц, не узнал, ха, усище-то отрастил. Ты чё, сюда переехал, а проставиться, а, так это прозвище, заяц. Но к кому он обращается? К следаку. Сан Саныч от криков заволновался и пару раз оглушительно гавкнул. Как ты сказал? Злобно спросил Кобылкин. Ты же это, Гена? Мужик засмеялся пьяным смехом. А я смотрю, вроде заяц наш. Так, старшина. Следок громко окликнул Псников, курящих в машине. А чё тут пьяный ходит, голосит на всю катушку, общественный порядок нарушает? У вас чё, показатели по трезвику уже выполнены? Да я ничего, мужик с санками аж замер на месте. Я ничего. Старшина на эти крики вылез из УАЗика, недовольно посмотрел на следока, но пошел проверять мужика. Так, ну-ка дыхни, потребовал Псник. Что-то жестковато, вполголоса заметил я. А вот чтобы думать научился, Кобылкин махнул рукой и пошел к своей машине. А мужика заломали и потащили в УАЗик, остались только санки с посылкой. Но кто-то из пепсов подумал-подумал и затащил ее следом в машину. Повезут мужика в трезвяк, потому что огорчил он следока старым детским прозвищем. Не вовремя этот мужик решил вспомнить былое. Хотя хотелось бы узнать, что стряслось, любопытство опера сгубило, как говорится. Чё задумался, Паха? Толя остановился рядом, шмыгнул покрасневшим от холода носом, поправил вязаную шапку и полез за куревом в карман новенькой темно-коричневой кожанки с меховым воротником. И где взял ее? Утром ведь бегал в пуховике. Да о работе думаю, я сам машинально полез за сигаретами, сказывался опыт куреги в первой жизни. Что-то все не бьется, и каждый раз новые вводные появляются. Думаешь, что, вроде, и это связано, а если копать туда, можно время впустую потратить. УАЗик ППС уехал, у ГОФТ осталось несколько машин, но все пустые. Время-то обед, разошлись. Кстати, про Мишиню немного выяснил Пчхи. Толян чихнул в сторону и достал клетчатый платок из кармана. Короче, про банду так и есть, как ты говорил, связан он с ним, но еще выяснил, что всю эту кодлу нынче прессует РУЭП, вообще по полной программе. Говорят, кого-то даже повязали из них. Тогда к отцу зайду, я присмотрелся к Толику. Ты куртку купил или у кого-то отработал? Купил, он с довольным видом похлопал себя по новой кожанке. Вот для чего бабки и занимал у тебя, не хватало. Как раз сегодня привезли, а я думал, еще не скоро будет. Как у тебя заказывал, Толик показал на мою, у тебя-то козырная, да и у меня теперь модневая, только цвет другой. Во, смехом, смотри, Китай, спросил проходящий мимо Витька, с поднятым воротником пуховика, зашитого на животе. Орлов остановился рядом с нами, Турция, гордо заявил Толян. У меня, вроде, тоже оттуда, я пожал плечами. Мне же тогда Кепкин, чекист местный, купил ее для маскировки, для операции с одним типом, я только потом отдавал в ателье, чтобы подкладку. Мимо проехали две машины, белая буханка и следом опять эта пятерка. Ну, видеть ее в третий раз, уже совсем не к добру. Я расстегнул куртку, чтобы был доступ к кобуре. Парни это заметили и тревожно переглянулись. Не вовремя зазвонил мобильник, но я решил ответить. Достал трубу и выдвинул антенну. «Паха, слушай», — встревоженным голосом произнес турок вместо приветствия. «Помнишь Сафронова и его банду? Еще бы, чем обрадуешь?» Я наблюдал, как пятерка заезжает за угол. «Да вот наоборот, Паха, не радовать звоню». Он замолчал на пару секунд. «Видел что-то подозрительное сегодня?» «Целых три раза», — произнес я. «За мной какая-то машина по пятам ездит. В третий раз только что проехала». «Б». Турок громко сматерился. «Сука. Короче, попроси коллег, чтобы прикрыли, а мы едем их брать». «Что такое стряслось?» «Да вот пришла оперативная информация, что ты в казино тогда не просто напугал Сафронова. Он, оказывается, так пересрался, что выдернул в город каких-то мокрушников-отморозков с Дальнего Востока. Сначала думали, кросса гасить собрался, но он меня решил загасить?» — спросил я. Ответа я не ждал, и так все понятно. Парни выпучили глаза, слыша разговор, а та бежевая пятерка развернулась за углом и снова ехала в нашу сторону. Окна у машины на этот раз были опущены. Глава 3. Бежевая пятерка сбавила скорость. Пассажиры, которые уже надели вязаные маски и чулки на головы, смотрели четко на нас. Время будто замедлилось. Но я уже давно не новичок, чтобы замирать в такие моменты. «Ложись!» — рявкнул я своим, выхватывая пистолет. Большой палец со щелчком опустил флажок предохранителя вниз. Сан Саныч гавкнул, думая, что сейчас с ним будут играть. Я потянул его к себе, за нашу служебную шестерку, чтобы укрыться там от пули и стрелять в ответ. «Толя, Витя!» — крикнул я, на землю. Они послушались, среагировали и уже не стояли у всех на виду. Орлов понял все даже быстрее Толика и сразу ушел с линии огня. Я почти добежал до укрытия, но нога скользнула на натоптанном плотном снегу, где кто-то пролил воду. Начал терять равновесие, а из заднего окна бежевой пятерки уже высунулся ствол автомата. Это калаш. Чувствуя, как земля уходит из-под ног, я начал вскидывать руку с пистолетом, чтобы успеть прицелиться и попытаться выстрелить с земли. Кто-то толкнул меня в бок, я упал в снег, а чья-то туша прижала меня сверху. Собака снова залаяла. «Та-та-та!» — захлопал автомат, очень оглушительно и слишком близко. «Бам-бам!» — это стреляли из машины спереди, из револьвера. Я видел, как чья-то рука в перчатке постоянно взводила курок большим пальцем, чтобы легче жать на спуск. Кто-то яростно сматерился рядом, почти в ухо, и откатился в сторону. Сразу стало свободнее. Я, лежа на животе, вскинул оружие и выстрелил. Бах! На заднем левом крыле машины, прямо над колесом, появилась дырочка. Выстрелил еще раз, и машина дернулась. В колесо или нет, в ухе звенело, хлопок я не услышал. Я вел пистолет за машиной, но на линии огня оказался чей-то силуэт. Орлов чуть пригнул колени для устойчивости и выстрелил самовзводом. Подумалось, промажет, слишком резко он нажал на спуск, но Витя попал. Калаш, из которого стреляли, повис на ремне, а потом вообще выпал и остался на дороге, стрелок же завалился внутрь машины. Орлов выматерился и выстрелил еще пару раз. На заднем стекле появилась дыра, от которой расходились трещины. Машина уезжала, я уже было нацелился на нее, но она резко завернула за угол. Там были пешеходы, одного чуть не сбили, и стрелять мы не стали, чтобы никого не задеть. Толян, ты чего? Орлов с широко раскрытыми глазами уставился на него. Да сука! Толик выругался тонким голоском и полез левой рукой под куртку. Пощупал, вытащил оттуда руку с испачканными в крови пальцами и с ужасом уставился на них. «Сука, б, да нахрена, куда, куда, плечо?» Я склонился над ним и проверил. «Правое плечо, ничего, Толян, до свадьбы заживет. Какого хрена так больно-то?» Простонал Толик и стиснул зубы до скрипа. Шапка с него слетела и упала на снег. «В больницу тебя надо», — сказал я, прижимая ему рану платком. «Ну ты, брат, даешь», — я коротко оглядел место перестрелки. «Вот кто меня прикрыл», — среагировал Толян быстро, как иногда может. «Я тебе должен, это точно». Героически шутить и бравировать в таких ситуациях невозможно. Пулевое ранение, это очень больно, и это не кино, поэтому Толик только стонал, скрипел зубами и матерился. Сан Саныч заскулил и полизал ему лоб. Из окон уже высовывались любопытные, и многие, в основном, наш уголовный розыск, уже выбегали на улицу, наскоро накинув на себя куртки и вооружившись. Началась суета. «Эй!» — крикнул я, увидев в окне обеспокоенную рожу дежурного Ермолина. Форточка была открыта. «Макарыч, скорую вызывай, и в розыск объявляй. Бежевые «Жигули» пятой модели, 5227, номер, и больнички ориентируй. Мы хлопнули кого-то. Гайцам передам. В больнице позвоню», — бросил он и скрылся внутри комнаты. «Да какая скорая?» — выскочил Софин в одном полосатом свитере. «Повезли сами, а то пока дождешься. Ко мне в «Москвич» несите его». Батя уже был здесь, отдавал распоряжение своим операм, кому куда. «Увези его сразу, Паха. Дима, собирай наших, ускоряться будем с этими псами, раз они охренели. Костя, звони в область, поторопи, где они там застряли. Брать будем сегодня». Толика в его новой, но уже простреленной куртке затащили на заднее сиденье «Москвича». Василий Иванович дал ему фляжку с чем-то явно крепким, и Толя хлебнул, зубы застучали по горлышку. Я оставил собаку Вите Орлову, чтобы завел в кабинет, и запрыгнул на водительское место. «Повезу сам, а мужики прикроют от обязательной после таких случаев бюрократии. Куртку-то тебе новую куплю, брат». Я повернулся назад и сжал Толику левую ладонь. «Да хрен с ней», — простонал он и оглядел ее. «Зашьем, если отстирается еще. Они походу, это, Паха, спутали. Знали, что мент в кожанке. А вот когда нас рядом увидали б, походу, затупили, в кого стрелять, не знали. Вот и успел я, успел, найдем гадов». «Видел, как Витек одного снял?» «Да ни хрена я не видел». Он зажмурился и что-то пробурчал. «Сука, вот это угораздило. Ладно, не ругайся, скоро будем». Думал, в больнице придется махать ксивой, торопить весь персонал приемного покоя, но кто-то их уже предупредил, потому что два медбрата с вытянувшимися не то удивления, не то от усталости лицами уже ждали снаружи и сразу забрали Толяна, хотя он пытался было ушагать сам. «Заеду обязательно», — пообещал я. «Собаку мою забери у деда», — крикнул он на прощание. «Заберу». Отъехать я не успел. На территорию больницы влетел ментовский УАЗик с мигалками. Водитель — Пепс, а на переднем сиденье размещался якут. Позади него видны встревоженные лица Василия Ивановича, Орлова и еще одного псника. Втроем им на заднем сиденье было тесно. Значит, реквизировали ближайший транспорт ППС. Следом заехала скорая, мигалка тоже включена. Вскоре оттуда вытащили окровавленного мужика. «Обдолбанные наркоманы отморозки», — пояснил якут, вылезая из машины. «Это Витька Орлов его подбил, а они там врезались через пару улиц да и бросили его вместе с тачкой. Думали, дохлый, ты им все-таки колесо пробил, не ушли далеко, а он живой оказался, но видно, что под кайфом». Он неодобрительно помотал головой. «Автоматчик это, значит?» Я всмотрелся в лицо парня, пока его заносили внутрь. Маску с него сняли раньше. Какой-то пацан, совсем молодой, но взгляд дикий, бешеный, зубы скалит. «А те двое что, свинтили?» «На своих двоих, ёпрст». Устинов достал сигарету, но случайно сломал ее и тут же выкинул. «Надо искать, как этот педрильный гусь очухается». Он кивнул на носилки. «Все из него выдавлю». «Как там Толик?» «Забрали, будут чинить, жить будет». «Ну и слава богу». Василий Иванович выдохнул и хлопнул Орлова по плечу. «А ты палишь-то хорошо, Витюнька, и на реабилитацию ехать не придется, а то бы забрали за покойничка-то. И в этот раз не отмазаться, строго проверяют, никого вместо себя не положить. Ствол у тебя не забрали?» — спросил я у Вити. «Пока не отдавай, некогда возиться, надо работать. Если они думают, что ментов вот так стрелять можно без последствий, ошибаются, всех вычислим. А у нас там смех и слезы случились, Устинов нервно хмыкнул. Как раз приехал Суходрищев, как обещал, ему Федорчук с Пегасовым и Шуховым поляну накрыли в кабинете, чтобы не шибко орал. А генерал-то выходит из тачки, а там все в крови и гильзах, подчистить не успели. Он там теперь чуть ли не ножками топает, требует разобраться. Прокурор прибежал уже своим ходом, министерство телефоны обрывает, все орут в голосину. Маратыч в одиночку совсем разбирается, а нас работать отправил. Заревела мобила, я ответил сразу. Б. Тут же сматерился турок вместо приветствия. Паха. Слышал, что было, охренел. Весь город сейчас на ушах будет. Сам как, друга ранили, сказал я. Одного стрелка взяли, двое сбежали. Надо искать. Есть наметки? Есть, уже спокойно произнес он. Короче, говорю же, город на уши встает. Братва сыт, что их из-за мента прессовать будут. А им сейчас не до этого, ну, так и будем прессовать. Конечно, но кое-кто из универмага решил подстелить соломки. Сдал киллеров, догадался я, где они. Короче, скоро пригородный с вокзала уходит, и есть инфа от стукача, что эти перцы туда направились, смотаться подальше хотят, думали, успеют. Детали потом, Паха. У нас людей мало, а то бы отправил на помощь. Но мы поговорили с железнодорожниками, очень убедительно, поезда пока не будут выпускать со станции. А батя твой, оказывается, вчера СОБР заказал из области, Сафронова хотел брать по другой теме. Вот все нам испортил, ладно, добавил он спокойнее, рабочие вопросы, разберемся, не в первый раз. Главное, этим козлам не дать уйти, надо, чтобы они пели. Благодарю, Гриня, увидимся, я отключил мобилу. Погнали злодеев брать на вокзале. На реке это, напомнил якут, начнут пальбу, заденут посторонних, а они начнут, им терять нечего. Решили не на дно залечь, а валить из города. Если угрозу увидят, сами понимаете, мужики, чем опасно. Они думали, успеют свалить, пока шухер не начался, заметил я. Может, им так пообещали, а кого искать будем? Спросил Устинов и почесал затылок. В масках же были, не видели их. Того, кто нас испугается, и тут надо подумать, что с этим делать. Псников мы взяли с собой, теперь мы их так просто не отпустим. Да и рация у них в машине есть. Будем в курсе всех новостей. Разве что Орловой я посадил к себе, а то им там всем вместе тесно сидеть, еще и в зимней одежде. А город действительно вставал на уши, милицейские мигалки звучали отовсюду. Местная братва давно уже так не наглела, чтобы стрелять в ментов посреди бела дня, все-таки не 1993 и краткое год, ну, если не считать того случая, когда киллеры стреляли нас с отцом, но это было ночью. Бандитам тоже достанется на орехи за компанию. А зачем отец вызвал СОБР из области? Что-то накопал на Сафронова и решил брать без участия смежников. Спрошу сегодня, батя точно поучаствует в расследовании. Ты чуть первого крестничка себе не сделал, Витек, пошутил я, хотя адреналин еще не отпустил, и меня немного потряхивало. Выжил, наркоман, хотя все равно отписываться замучаешься. Не первого, мрачно сказал Орлов. А вот Толян молодец оказался. Я вот к нему присматривался, сначала думал, чистоплюй и бабник, ненадежный и несерьезный. Думал еще, че вы все с ним так возитесь, а он раз и прикрыл от пули. Вот таких людей на руках носить надо, Паха, достойно уважения. Я-то знаю, о чем говорю. Он-то молоток, надо его только узнать получше. Сможешь его собаку у себя приютить, а то у меня если две будут, всю квартиру разрушат. А дед Толика ходит плохо, ему выгуливать ее сложно будет. Возьму, без базара. Щенка же мне обещали, Витя усмехнулся. Наши машины остановились у вокзала, пока что у главного входа, хотя был и другой, выходящий на перрон. Милиция здесь должна быть. Пара человек всегда трется в зале ожидания или указ. Легко привлечем для помощи, но вот кого искать, мы пока не знали, а те при виде нас явно попытаются свинтить. Или, что намного хуже, начать стрелять. Мы собрались на короткое обсуждение, укрывшись за УАЗиком. Выманить бы их, сказал я и задумался. Меня они видели, тебя, Витек, тоже. А вот, я оглядел коллег. Сергеич, вот ты на мента меньше всех похож. Да, закивал Устинов, вылитый учитель географии. ХММ, якут задумался и снял очки, чтобы протереть платком. Выманить их куда-то подальше от толпы предлагаешь? Сначала посмотрим, предложил я. Увидим, кто подозрительный, Подумаем, они или не они. Попробуй притвориться, что ты от заказчика. Скажи, что выведешь их в сортир и в сортире их мочить будем. Я хмыкнул. Короче, там два сортира. Я глянул на здание вокзала, пытаясь вспомнить планировку, и в платном народа меньше, вот туда их и гнать. Мол, там через окно вылезти, там большие, и машина ждет снаружи. Поверит, а вместо машины мы их там встретим. ХММ, Якут почесал лоб. Ладно, про детали в курсе, за своего сойду, они-то не местные, в лицо всех оперов не знают. А вас и правда видели. Скажу, мол, наследили, третий вас сдал, а менты поездам запрещают выезжать. И что выведем через сортир, даже денежку им дам, чтобы прошли туда. Ну ты голова, Андрюха, похвалил Устинов. Оба вы с Пахой, светлые головы. По местам, Филиппов стал серьезнее. У вокзала большие окна, снаружи видно очереди у билетных касс и ряды ободранных кресел, где сидели люди, ждавшие поезд. Кто-то ел, кто-то читал, кто-то спал или играл с соседями в карты или шахматы. Из динамиков неразборчиво говорили, что отправление задерживается, но причины не называли. Люди из-за этого вертели головами, вслушиваясь, обсуждали, нервничали, кто-то ругался. Короче, вокзал жил своей обычной жизнью. Мимо окон не спеша прошли два мента в зимних бушлатах, заложив руки за спины. Автоматов нет, у обоих дубинки на поясе. А когда прошли, я заметил необычную картину в зале. Два пацана лет 20 читали газеты, оба в шапках и темных очках, они то и дело пялились на ментов. У одного местная газетенка, у другого «Спид-инфо», и он держал ее вверх ногами. Ну, конспиратор хренов, явно еще не отошел от дозы. Приняли для храбрости, и только подстрелили, гады. Хотя не будь они под кайфом, могли бы и стрельнуть более успешно. Впрочем, в таком случае они бы точно не рискнули устраивать покушение прямо у гофты, выловили бы меня в другом месте, если бы вообще согласились стрелять в мента. Но тут как раз нужна была показательная казнь, наверняка Сафронов хотел избавиться от неудобного опера, задающего неприятные вопросы, а потом еще бы использовал это в своей избирательной кампании, мол, бандиты офонарели, надо что-то делать. Может, его головорезы сами бы киллеров наказали, а потом пустили бы слушок, что кандидат разбирается со всеми городскими проблемами. Ну или подставили бы универмаг, неспроста же кто-то из братвы сдал киллеров чекистам заранее, во избежание проблем. Я показал эту парочку Якуту, и тот кивнул, поправил шапку и двинул туда, а по дороге снял очки и убрал их в карман. Вот надо видеть, как работает матерый опер, сразу настроился на рабочий лад. Даже походняк изменился, стал вальяжным, неторопливым, так блатные ходят. Четки бы еще, и будет вылитый бандюган. Даже захотелось послушать, что он им скажет, но у нас сейчас другая задача. На вокзале было два туалета. Один на улице, типичный вокзальный сортир, где вместо унитазов были напольные, ржавые, никогда не убираемые, еще и вода постоянно бежала с громким шумом и везде валялись газетные обрывки. Никаких кабинок, раковин и прочего излишества, просто сиди в позе орла у всех на виду. Другой, находящийся в здании со стороны столовой, где я недавно говорил с турком, цивильный, с унитазами, писсуарами, сушилками для рук и вертушкой, у которой сидела бабка и брала с каждого по 1500 рублей за вход, и внутри даже убирали пару раз в день, воняло не так сильно. Но платить за это народ пока еще не хотел, большинство ходило в бесплатный, тратить еще на это дело по 1500. Вот этим мы и воспользуемся, возьмем киллеров там, будет проще и меньше риска зацепить постороннего. Оплатить? Бабушка, сидящая на вертушке у самого входа в туалет, отложила кроссворд и строго посмотрела на нас через большие круглые очки. Из-за мощных линз зрачки казались выпирающими. Не втерпешь уже, бабка. Устинов притворно потер живот. Мочи нет, пусти. Да заплачу я. Я махнул рукой и положил на чайное блюдечко мятую 5000-ную купюру. На троих. Сдачу возьмите. Она грохнула на блюдечко несколько больших сотенных монет, и бумажку, она оторвала из рулона маленький кусочек явно нещедрой рукой, и не пропускала, старая, пока все формальности не были улажены. Наконец, мы прошли в мужской туалет. Ну, тут, конечно, небо и земля по сравнению с бесплатным, и народа никого, как мы и думали. Василий Иванович тем временем подставил руки под сушилку, и она громко завыла, как пылесос. Помещение полуподвальное, окна высоко, надо забираться на батарею, чтобы туда посмотреть. Кабинки всего две, но одна сломанная, с надписью «не работает» и заперта намертво. Мы втроем забились в рабочую, потому что прятаться было больше негде, ни единого закутка, а снаружи уже слышалась ругань, киллеры не захотели платить. И где Сафронов их нашел? Хотя, возможно, он специально взял таких рисковых, другие бы явно поняли, чем все это пахнет, и не пошли бы на такое дело, а своих людей кандидат в мэры светить не хотел. «Ты че не заплатил-то?» — послышался гнусавый голос и шаркающие шаги из-за двери. «А то бабка пургу погнала, валить надо отсюда быстрее», — прохрипел кто-то другой, уже внутри. «Там мусора ходит, я их видел, сука. Через это, что ли, окно пролезть?» Он про него говорил, где там тачка. «Да хрен его знает, походу, туда лезть. Сука, идет кто-то», — раздалось шебуршание куртки. «Шкириться надо», — отвечаю, бабка мусоров позвала. «Заплатить ей надо было, ДБ. Ты мне поясни за дба, клоун позорный. Чё сказал? Окно открой. А там никто не сидит?» Один из них явно показал на кабинку. «Никого. А ты проверь». Один рванул дверь кабинки, и она открылась. Парень с мутным взором и стоящими дыбом рыжими волосами непонимающе уставился на нас троих, лицо чрезмерно вспотевшее. «Да ты заходи, не стесняйся», — сказал сидящий на унитазе в штанах Устинов. «Тут все свои». Рыжий дернулся назад, но в него уже плечом врезался Орлов и уронил на пол, а я перескочил через них и вмазался во второго, который безуспешно пытался открыть маленькое окно, встав ногами на батарею. Щуплый белобрысый пацан свалился на пол и охнул, приложившись головой. В сторону отлетел наган. «Милиция!» — рявкнул кто-то, открывая дверь. Два милиционера в дутых бушлатах с удивлением уставились на нас. Один начал расстегивать кобуру. «Да поздно, мужики!» — Устинов махнул ксивой. «Мы тут уже сами общественный порядок восстановили. Они не заплатили!» — возмущалась бабка за плечами ментов. «Вот мы их повязали, старая!» — Василий Иванович хмыкнул. «На расстрел повезем!» «На расстрел?» — она испуганно вздохнула. «А ты как думала? Капитализм пришел, не платишь в сортирах, сразу на казнь отправляют. Хочешь срать? Плати, иначе кирдык». Бабка перекрестилась. «Помогите их утащить», — я показал ментам на извивающиеся тела наркоманов, которых мы с трудом держали. Белобрысый, тоже потный, как после пробежки, разбил бровь, кровь стекала вниз по лицу, рыжий отделался лопнувшими губами. Зато хоть ствол у них был, не отмажутся, да и маски нашлись в карманах. Но это только исполнители, а заказчика еще надо под это подвязать. Потащили колоть их, Василий Иванович рывком поднял рыжего на ноги. «Все нам расскажете, пацаны, никуда не денетесь». Глава 4. Когда мы приехали, у ГОФТ уже стоял автобус, с виду обычный пазик с большими окнами, но внутри сидели необычные пассажиры, вооруженные автоматами бойцы в черных вязаных масках и в камуфляже. Это прибывшие из области СОБР, два десятка спецов и их командир. За плечами у этих парней опыт командировок в Чечню и в прочие горячие точки 90-х, а многие наверняка побывали в Афганистане. Так что бандитов-спортсменов они раскидают без особого труда. Но пока они ждали команды, в самом ГОФТ стоял рев. Это приехавший из главка Суходольский строил наших начальников. Попадаться ему под горячую руку сейчас нельзя, и даже то, что это на нас устроили покушение, не спасет никого от генеральского рева. Надо срочно допросить киллеров, узнать подробности и брать заказчика, а то если не успеем, придется сидеть на бесконечном совещании и думать, кто виноват и что делать. Виноватыми, конечно, окажутся рядовые оперы и немного Шухов. Шухова не жалко, а себя в обиду не дадим. Тащите их к нам, Дима Кудрявый из РУЭП показал на свой кабинет. Все равно мы тоже ищем гадов, все же заодно. У нас свои методы, отрезал якут, ведя рыжего под руку. А вот второго если к себе пока посадите, будет неплохо. Васька подойдет потом, поспрашивает. Да без базара, Кудрявый грубо подхватил за шкварник Белобрысова и потолкал к себе. Разделить злодеев, первое дело при допросе. Запутаем их, а потом ближе к концу объявим, что один заложил другого. На прожженных уголовниках это срабатывает редко, на первоходках часто. Ну а эти два обдолбыша купятся наверняка. Едва мы вошли в кабинет, тут же залаял оставленный там Сан Саныч. Пес за время службы разобрался, что если кого-то ведут в наручниках, то это нехороший человек, редиска, и он на них всегда погромче лаял. А если посетитель приходил сам, без сцепленных за спиной рук, то Саныч понимал, что это свидетель или потерпевший, и на них пес или не обращал внимания, или даже ластился, если человек от него не шарахался. Вот и при виде рыжего он в момент понял, что к чему, и оскалился. «Саня, место!» — приказал я. «Место у Сан Саныча, напротив подозреваемого, где он будет сидеть и внимательно смотреть на допрос. Давление сильное, подозреваемые могут даже нажаловаться на превышение должностных, поэтому этим способом мы пользовались редко, только когда это было необходимо. Вот как сейчас, мужики, вот». Софин, ожидающий нас в кабинете вместе с собакой, показал на стопку бронежилетов, лежащих на столе. «Берите, Витек, ствол придется сдать до окончания проверки, из прокуратуры уже звонили, но я тебе калаш выбил, бегом в оружейку, там рапорт на тебя уже состряпан и завизирован, подмахни только сам его». «Вот это привычнее», — Орлов обрадовался и побежал за автоматом. «Фамилия, имя, отчество?» — тем временем спокойно и невозмутимо спрашивал якут у злодея, усевшись за свое место. «Мое», — начал тупить рыжий. «Мое, я знаю», — таким же тоном произнес Филиппов. Китайская шариковая ручка неприятно скрипела, но старший спокойно продолжал записывать, а потом бац по столу ладонью. Рыжий вздрогнул. «Лексич», — якут посмотрел на меня, — «вспомнил тут, по делу Репейникова, помнишь? Тогда пропал магнитофон двухкассетный с места преступления, мужики с имущественного тут недавно накрыли одного гада-скупщика, у него такой же двухкассетник стоит. Я чё думаю, надо его колоть, кто принёс, и найдём гада». «Хорошая мысль», — согласился я. «Сегодня, значит, два дела решим, с мафоном и с этим», — я показал на рыжего, — «киллером доморощенным. Кстати, вот, из больницы показания». Я приподнял валявшийся листок. «Тот стрелок уже заложил их, можно долго не допрашивать. Так только, для приличия, все уже есть, можно не заморачиваться». Этот листок, вырванный из блокнота, лежал у телефона, туда я записывал все необходимое во время звонков. Но с такого расстояния киллер не увидит, что там накалякано. «Кто заложил?» — возмутился рыжий и уставился на меня мутными глазами. «Так кто у вас в жиге сидел?» — я хмыкнул. «Раненый, вы его бросили», — говорит, — «белобрысый из нагана палил, а рыжий из автомата». «И чё ты молчишь?» — якут приподнялся над столом и взревел на рыжего. «Киллер хренов, стрелял по менту, ну, ты попал, я за себя не отвечаю, сейчас тебе такое». «Да ладно, Сергеич», — я махнул рукой. «Я думаю, тот косой в больнице врет как дышит». «Врет он», — прошептал рыжий, уставившись на меня как на спасителя. «Он сам с калаша палил, его подбили, мы подумали, что все, ПЦ котенку, а он, гад, стучать начал, и че он отпирается-то? Он стрелял, он сюда нас сманил, если бы не он,